Вообще-то мне казалось, что никакой свадьбы не будет, что все это фарс, розыгрыш, мираж, что в последнюю минуту кабан прознает о нашем заговоре, и все сорвется. Последние две ночи я почти не спала. Но пока ничего фатального не происходило, только Мерзьен, до которого дошло, что мне, отслужившему меньше полугода, светит собственное поместье, жутко расстроился и обиделся. И буквально начал лютовать, заставляя переписывать одну и ту же бумагу по 5 раз или подбирая письма для доставки так, чтобы все адресаты оказались в разных концах Кентара. Секретарь был явно задет, можно даже сказать, оскорблен в лучших чувствах. Косился в мою сторону и бормотал что-то о дискриминации по ориентации. Ориентация, очевидно, была моей, а ущемленный Мерзьен однозначно считал себя. Ничего, недолго мне оставалось мучиться, пачкаясь в чернилах. Скоро сам будет выдумывать, что отписать леди Эл Орлет на предложение плести венки в оранжерее в обществе ее дочек и племянницы. К нотариусу составлять брачный договор отправились втроем – я, фей и кабан. Я скромненько молчала у стеночки, положившись на фея, и не зря это стоило послушать. «Не хочу зваться невестой. Мама говорила, что это дурная примета. Если в бумагах такое написать, то муж тобой всю жизнь помыкать будет. Пишите просто «брачующиеся такие-то». Иначе замуж не пойду, делайте, что хотите». «Ага, мама, как же? Все проще. Нам надо, чтобы брак был признан законным, для чего в бумагах все должно быть правильным. А то, что жених и невеста одеты, как бы сказать помягче, нетрадиционным образом, так храм такого не запрещает. Вот и выходит, что писать «невеста Сисиль Эл Винцерт, жених Тьерри Эл Сиран Эл Суани» нельзя, ибо сие ложь. А вступающие в брак или же брачующиеся Сисиль Эл Винцерт и Тьерри Эл Сиран – то самое, что надо. Кстати, я уже формально вернула себе дворянский статус. Кабан подсуетился и, пользуясь полномочиями длани правосудия, присвоил несуществующему сыну семейства Сиран желанную приставку «Эл», которую требовала невеста. Фей сегодня в облаке бледно-лилового воздушного кружева с серебряной оторочкой и бархатном корсаже цвета ночного неба морщил в мою сторону нос и старался держаться подальше. Кабан прилип глазами к фею. Я изображала столб и оживилась только когда речь пошла о документах на землю. Нотариус шамкал губами и бросал на нас любопытные взгляды из-под пенсне. Наконец все бумаги были составлены. Нотариус с клерком расписались в качестве свидетелей. И, сама не верю, мне были вручены документы на поместье Эл Суани. Свитки, пожелтевшие листы, грамоты, обвешанные печатями. Но если герцог думает, что я потащу их назад в особняк, он заблуждается. Ничего подобного. Как отсюда выйдем, отправлюсь в уже раз выручивший меня Центральный фалерийский банк и положу пакет на хранение. А тетя потом его тихонько заберет. Кстати, может, раз бумаги на поместье Сисиля уже у нас, просто сделать ноги? Или нет, нельзя. Я же по-прежнему несовершеннолетняя. И если ослушаюсь герцога сейчас, могу серьезно пострадать потом. Но как же мне страшно. Ой, что будет, когда все откроется? Кабан жутко взбесится. Он-то уверен, что дело под контролем, что он все продумал и просчитал. Мелкий извращенец Тьерри получил кусок земли и будет безропотно служить ширмой для романа с леди Сисиль. Та же никуда не денется, ибо стоит пустить слух, что леди выскочила замуж за кучера, и конец леди. Даже краденое поместье и то кабан не потерял, а инвестировал в будущее потомство. А что окажется? Что леди, за которой их светлость ухаживал, это вообще-то лорд. Что кучер не извращенец, а наоборот, девица, его воспитанница, которую он не признал в штанах и которую сам только что выдал замуж, тем самым отпустив на волю. Да еще остался без поместья, зато с длинным носом. Я б за такое всех поубивала. Одна надежда на коршуна. Тетя на медне сообщила, что тот скучать кабану не дает. Пару дней назад отловил и отправил на дознание еще нескольких подручных. Так что, возможно, нас и не убьют, ибо некому ряды наемников драматически поредели. А потом, по нашим замыслам, кабану будет и вовсе не до мелкой мести, потому что на горизонте черной тучей замаячила громада недовольного храма. Вообще, тетя считала, что до свадьбы нам стоит еще раз встретиться с Коршуном и заручиться поддержкой, а она постарается сделать так, чтобы наша открытость не обратилась беззащитностью и не вышла боком. Само рандеву было организовать относительно несложно. Я шила свадебный камзол и под этим предлогом могла торчать в лучшей моде для лордов и леди часами, потому что на самом деле камзолов нужно не меньше двух, а к ним штаны, рубашки, шейные платки, сапоги и прочее, потребное лордам. Фей изображал должествовавшие девицам предсвадебные нервозность, колебания, шатания и сомнения. Леди в таком состоянии лучше не трогать, кабан это понимал, а то или разругаешься, или все сорвется, или подарков, чтобы умаслить решившую дать задний ход пассию, не напасешься. А отмены церемонии герцог не желал, потому что леди Сесиль успела вложить в кабанью голову мысль, что портить репутацию непрочной связью, пусть и с герцогом, она не собирается. Но не самому же ему на практически бесприданнице жениться. Нет-нет, пусть уж выходит за кучера, как договорились. А бессовестная леди, переодевшись в штаны, ускользала через черный ход по своим делам. Кстати, изображал волнение Сесиль, а на самом деле мандражировала настоящая невеста, то есть я. Действительно ли я правильно поступаю? Ведь брак – это не шутка и не розыгрыш, это на всю жизнь. И действительно ли он меня любит? А вдруг нас просто сблизили схожие обстоятельства, а потом окажется, что мы друг другу чужие? И ведь я с ним даже поговорить не могу. В особняке нам вообще лучше друг к другу не приближаться, даже друг на друга не смотреть. Как же быть? Может, просто положиться на рекомендательное письмо и сбежать из храма? В итоге, в душевном раздрае я торчала у коней втрое дольше обычного. Пусть с фаршем не побеседуешь, ничего осмысленного, кроме «фр» и «хр», все равно не дождешься, но он хотя бы теплый. Нужно обнять за шею, уткнуться носом в гриву. Не знаю, почувствовал ли фей мой настрой, но одним дождливым вечером за несколько дней до грядущей свадьбы моя будущая законная проныра внезапно обнаружилась на конюшне, точнее, на сеновале. Я чуть с приставной лестницы не сверзилась, когда из вороха сена внезапно вынырнула голова с торчащим из волос клевером. «Это я, Тьерри!» «Ты сумасшедший! Как ты сюда попал?» – зашипела я шепотом. «Да я уже давно знаю распорядок дежурств сабельников у ворот. Так что пришел с письмом для кабана накануне смены караула, а потом слегка задержался. Очень хотел тебя увидеть». «А выбираться как будешь?» «А я с вашими собаками давно подружился, так что просто смоюсь, пока темно через забор». «Ну да, светает сейчас поздно. Но все равно, что ж он так рискует?» «Ну иди сюда, не зря же я все это затеял». «А потерпеть до свадьбы не мог?» Но вообще, если честно, я была ужасно рада появлению Сесиля. Выходит, он и вправду меня любит. «Знаешь, мы все время на бегу. Даже поговорить некогда. Иди ко мне и расскажи про Тасс. Хочу знать, на ком женюсь. Ведь у нас все всерьез. Ты же понимаешь?» Мы проговорили, прерываясь на длинные, сладкие поцелуи почти всю ночь. Я рассказала о себе, хотя, кажется, известие, что я, Эльма, для Сесиля новости не стало. Похихиков над тазом, начали строить планы, что станем делать после свадьбы. На самом деле вопрос был вовсе не столь тривиален, как казалось на первый взгляд. Конечно, было жутко соблазнительно встать рука об руку, бок о бок, плечом к плечу, в позу и гордо объявить кабану: «Сесиль – тот самый юный лорд, которого вы ограбили в Керемине, а я – ваш помощник секретаря, леди, опекуном которой вы являлись. Но теперь мы поженились, причем по вашему прямому указанию, так что я больше не ваша воспитанница. Птичка улетела, а подаренное колье мы тоже не отдадим. Пойдет на возмещение морального ущерба». После чего повернуться за дами и удалиться в счастливое будущее. Только далеко не уйдешь, потому что такого кабан не простит и не спустит. Что наемников переловили, А кое-кого уже и повесили, так найдет новых, деньги-то есть, и отправит по нашей душе, потому что просочись, Свет, история о том, как герцог бегал за парнем в юбке и ручки ему лобызал, конец герцогу. Уйти надо по-умному, незаметно. В идеале, если бы вообще осталось загадкой, куда делась леди и куда кучер, ведь в лицо, в нашем истинном обличии кабан нас и не знает, меня точно, а о Сесиле почти наверняка давно забыл. Тогда можно избежать проблем в будущем. Только так гладко вряд ли получится, ведь мне с хорошей вероятностью грозит суд после наступления совершеннолетия. Другой вопрос, что теперь с рекомендательным письмом и при супруге я к нему готова, а длани загребущие о том и не подозревают. Эй, кончай думать. Лучше поцелуй меня вот сюда, в уголок рта. А потом я тебя... Сесиль! Ты такая красивая, что просто не могу оторваться. Эх, я тоже не хочу останавливаться, но все же следует. Мой шейный платок Сесиль уже размотал и явно нацелился ниже. Неужели до сих пор не уверен, что я не парень? Попробуем переключиться с поцелуев на другие материи. А ты после свадьбы мне свои платья подаришь? Если будешь хорошо себя вести. Но пару оставлю себе. Станем иногда гулять по магазинам вместе. Мне понравилось. Сесиль! А иногда ты станешь одеваться лордом и будешь катать меня в ландо. Нет, он меня нарочно смешит. Но и впрямь все сомнения и колебания как чистой водой смыло. Правда, теперь нахлынул страх. А вдруг в последний момент что-нибудь случится? Например, кабан нас раскусит и пожениться не получится. Не беспокойся понапрасну. Осталось всего 4 дня. Мы так далеко зашли, что у нас точно все выйдет. А теперь мне пора. Через час тебе коней кормить.